Глава первая. До боли знакомое здание прорезалось сквозь серый утренний туман, когда Эрик Арома повернул руль, паркуясь на крошечной стоянке. 8 часов утра, сонно подумал он. А его шеф, мистер Вергилий Л. Аккерман, уже открыл контору. Представьте только человека, у которого в 8 утра сознание включается в полную силу. Это же против всех законов творения. Прекрасный мир придумали для нас. Впрочем, война оправдывает любой человеческий маразм. Стоило Эрику двинуться к офису, как за спиной окликнули. «Сэр! Минутку, сэр!» Это был знакомый пронзительно гнусавый голос Рабанта, кассового аппарата. Эрик поежился, оглянулся. Мерзкое механическое насекомое семенило к нему на многочисленных ножках. «Мистер Арома, Тихуанский институт фабричной формовки?» «Доктор Арома», — уточнил Эрик, — «что вам угодно?» «Счет, доктор. На ваше имя совершена покупка». Из металла выполз белый листок бумаги с цифрами. «Ваша супруга, миссис Кэтрин Арома, 3 месяца назад совершила покупку в кредит в фирме «Детский мир», где продается все для бэби-лендов. С вас $65 плюс 16% за просрочку оплаты. Итого $81. Ничего не поделаешь, закон есть закон. Прошу прощения, что задержал вас, но сами понимаете. Административное нарушение». Наглое насекомое не спускало с Эрика глаз, пока он вытаскивал чековую книжку. «И что же моя жена купила в детском мире?» – буркнул доктор, выписывая чек. «Пачку сигарет Lucky Strike, доктор. Настоящая старинная зеленка. Хи-хи. 40-го довоенного года производства. Помните, зеленая Lucky Strike ушла на войну?» Тут что-то не так пронеслось в голове. «Слушайте», – запротестовал Эрик. «Но этот счет, наверное, должна оплатить фирма. Кэтрин совершает такие покупки, как консультант по антиквариату для нашего босса». «Никак нет, доктор», — откликнулся Рабант. «Мисс Арома совершила частную покупку, не для служебного пользования». Муравей замялся. «Миссис Арома сказала», — почтительно произнес Рабант, «что она собирает бэби-ленту Питтсбург-39». «Спасибо, что сказала», — процедил Эрик, выбрасывая чек в жадные лапы муравья. И пока тот ловил порхающий в воздухе листок, двинулся дальше. «Lucky Strike, каково?» «Да, Кэтрин снова превысила его счет в банке, выжила все до последнего цента. Творческий работник немыслим без финансовых растрат, причем постоянно за пределами собственного жалования, которое, как не больно признаться, было выше, чем у него. И все-таки, почему она ничего не сказала? Такие покупки не делаются без предупреждения». «Впрочем, счет все покажет, зачем тратить время на разговоры со скупердяем. Эта жена до 15 лет назад решили, что финансовые вопросы в семье решаются совместно. Не надо быть гением, чтобы предсказать, когда исчерпается счет при любом уровне благосостояния, даже с учетом постоянной инфляции военного времени». Однако Эрик чувствовал, что разговоры никогда ничего не решат. В здании ТИФа, как коротко назывался Тихуанский институт фабричной формовки, Эрик набрал код на двери, ведущей в офисы, чувствуя горячее желание немедленно разобраться с Кэт. Жена работала этажом выше. Однако по пути он передумал, куда спешить. Лучше поговорить после работы или во время обеда. На сегодня намечался плотный график, и Эрик не хотел тратить силы на бесконечные разборки. «Доброе утро, доктор!» В ответ Эрик сделал ручкой кудрявой мисс Перси. Сегодня секретарша набрызгала ярко-синий с искрой костюмчик, в котором задорно играли все лампы офиса. «А куда подевался Химмель, наш инспектор по качеству?» Инспектор Химмель звонил из публичной библиотеки Сан-Диего. Он сказал, что задержится, у него проблемы с законом. Мисс Перси обнажила безукоризненные синтетические зубы черного цвета, выкрашенные согласно традициям Амарилья, откуда она прибыла год назад вместе со своими привычками. «Вчера полицейская служба библиотеки нашла в его доме 2 краденных книг. Вы же знаете Брюса, у него это хобби – прихватывать все, что плохо лежит. Как это по-гречески? Клептомантия?» Эрик молча прошел свой кабинет, выделенный шефом Вергилием Аккерманом, вместе с прибавкой к зарплате. У окна с мексиканской сигарилой, наполнявшей помещение сладким дымом, стояла жена. Перед ней расстилался суровый калифорнийский ландшафт. Впервые, по непонятной причине, она оказалась на работе раньше него. Обычно Кэт вставала на час позже, одевалась, завтракала и ехала на своей машине. «Ну что?» – как обычно поприветствовал жену Эрик. В голосе его слышались интонации человека, готового к скандалу. «Зайди и закрой дверь». Кэт отвернулась от окна, не глядя в его сторону. Лицо ее было сосредоточенным, даже отрешенным. «Спасибо за приглашение войти в мой кабинет», — ядовито заметил Эрик. «Я знаю, что чертов кассовый аппарат перехватил тебя по дороге», — начала Кэт издалека. «Да уж, 80 гринов. 81, точнее. Набежали пени. И ты заплатил?» Не первый раз Эрик видел этот пронзительный взгляд под трепещущими искусственными ресницами. «А ты хотела, чтобы робот расстрелял меня на этой самой стоянке под окном?» — саркастически заметил он и бросил плащ на вешалку. «Еще как заплатил. Это же кредитная система. Хотя в ней есть запрет на некоторые виды товаров, к примеру, на предметы роскоши. Но раз уж ты решила не расплачиваться наличными...» «Пожалуйста, не учи меня жить», — оборвала Кэт. «Что он сказал, что я собираю Питтсбург-39? Это ложь, я взяла Lucky Strike для подарка. Я бы не стала строить Бэбиленды, не посоветовавшись с тобой. К тому же тогда это была бы не твоя, как ты выражаешься, а наша общая проблема», — подчеркнула она. Эрик не говорил ни про какие проблемы, но таков был метод ее спора — вставлять слова за собеседника. «Никаких Питтсбургов-39», — отрезал Эрик. «Я никогда не стану там жить в 39-х или в любое другое время». Он сел за стол, раздраженно ткнул кнопку телефона внутренней связи. «Я уже здесь, мисс Шулер», — известил он секретаршу Вергилия. «Как поживаете, миссис Шулер? Как прошел ваш антивоенный митинг? Добрались домой благополучно? Военных пикетов не было?» И отключился. «Люсиль Шулер – страстная миротворка», – пояснил он, оборачиваясь. «Прекрасно, что корпорация разрешает сотрудникам исповедовать любые политические взгляды, не находишь? Тем более приятно, что не стоит это ни цента. На митинге доступ бесплатный. Зато там нужно петь и молиться», – возразила Кэт. «А потом с тебя сдерут деньги в какой-нибудь фонд. Или заставят купить флажок». «Так для кого сигареты?» – прервал Эрик ненужный диалог. Кэт вздохнула. «Для Вилли Аккермана, конечно». «Для Вергилия?» Она выпустила дым двумя серыми струйками. «Ты думаешь, я решила сменить место работы?» – спросила она. «Почему нет, если там лучше перспективы?» Кэт отвечала задумчиво. «Меня удерживает невысокая ставка, как ты думаешь. Я верю, что мы участвуем в борьбе за победу». «Мы? Каким образом?» Дверь кабинета открылась. Появилась стройная мисс Перси, сверкающая в кучеряшках, оттирая дверь горизонтально направленной грудью. «Простите за беспокойство, доктор. К вам мистер Иона, троюродный племянник мистера Аккермана». «Как дела в формовочной, Иона?» – сказал Эрик, поднимаясь и протягивая руку. Проправнучатый племянник владельца фирмы почтительно ответил на рукопожатие. «Хоть один пузырь вышел во время последней вахты?» «Если и вышел, то сымитировал рабочего и смылся за ворота», – отозвался Иона. Он заметил Кэт. «Доброе утро, миссис Арома. Как ваша последняя модель авто? Из Вашинга-35 в форме жука. Кажется, он называется Volkswagen?» «Обтекаемый Крайслер», — ответила Кэт. «Хорошая машина, но слишком тяжелая для своих рессор. Поэтому в свое время и не удержалась на рынке». «Как хорошо, когда человек хоть в чем-то разбирается профессионально», — с чувством сказал Иона. «Шут с ним, с легкомысленным ренессансом. Я имею в виду, лучше все-таки специализироваться в одной области, пока...» Он осекся, заметив отнюдь негостеприимные взоры супругов Арома. «Впрочем, я, кажется, не вовремя. Дела компании прежде всего», — откликнулся Арома. Младший член иерархии вмешался в его разговор с женой как раз кстати. «Оставь нас, Кэт», — заявил Эрик бесцеремонно. «Встретимся за обедом. Тогда и поговорим. У меня нет времени обсуждать, умеет ли врать кассовый аппарат». Он провел жену к двери. Она подчинилась. Видимо, он застал ее врасплох. У порога Эрик произнес спокойнее. «Все равно от разговоров не уйти, даже за обедом». И закрыл дверь. Иона Аккерман пожал плечами. «Ничего не поделаешь, общая картина современного брака. Узаконенная ненависть». «То есть?» «В любом супружеском диалоге веет дыхание смерти. Наверное, следствие мужского неравноправия, даже в этом городе», — сказала Иона. И на худом, почти юношеском лице расцвела улыбка, которой он пытался загладить свои слова. Кэт, конечно, прекрасный работник. Недаром с тех пор, как она здесь работает, Вергилий распустил остальных собирателей антиквариата. Она, наверное, говорила тебе об этом. И не раз пронеслось у Эрика в голове. Почему бы вам не развестись? Теперь пожал плечами Арома. Наверное, жест изобрел первый философ. Во всяком случае, Эрик надеялся на это. Но жест, похоже, получился неубедительным, потому что Иона продолжал ждать ответ. «Дело в том, что я уже был женат, и дело обстояло ничем не лучше», — с натугой стал объяснять Эрик. «А если я разведусь с Кэт, то снова неизбежно женюсь. Потому что, как утверждает мой психоаналитик, я не могу реализоваться вне роли порядочного домохозяина и семьянина. От брака мне не уйти. Это гнездится или коренится в моем темпераменте». Он поднял голову и посмотрел на Иону взглядом мазохиста. «Так в чем суть вопроса?» «Предлагаю путешествие», — решительно ответил молодой человек, — «на Марс. Всей честной компании, ты в том числе. Конференция. Возьмем билеты и забудем про дела. Путь в одну сторону займет всего 6 часов. Поторопись, надо непременно взять места с креслами». Надолго? Эрика думать не хотела о подобной перспективе. Не хватало еще отвлекаться на семейные проблемы владельца корпорации. 100% возвращение завтра или послезавтра. Слушай, это же выход для тебя, решение всех проблем. Оторвешься от воли и планов жены. Кэт останется здесь. Забавно, однако я замечал, что когда старый пень попадает на Вашингтон 35, у него отпадает необходимость в экспортах по антиквариату. Ему больше по душе, так сказать, постигать магию места, причем с годами это чувство развивается все сильнее. Да что говорить, когда стукнет 130, начинаешь понимать. Он как вечный ребенок, никогда не дойдет до того, чтобы принять это важное решение. Вечно будет заменять что-нибудь у себя внутри. Впрочем, тебе, как его персональному врачу, это известно. Чтобы у него не отвалилось, ему все заменят. Иногда я просто ненавижу его за оптимизм. Так любить жизнь и придавать ей такое значение. Мы, ничтожные смертные, в нашем возрасте, он пристально посмотрел на Эрика, в жалкие 30-33. Не знаю, отвечал Эрик. Меня еще надолго хватит. И жизни становится лучше. Он извлек из кармана плаща счет, который вручил ему кассовый аппарат. Попробуйте вспомнить, не появлялась ли пачка Lucky Strike с зеленой полосой в Вашингтоне 35 в течение 3 последних месяцев. После продолжительной паузы Ион Аккерман сказал: «Бедный Мавр, и это все, что вы высидели? Слушайте, доктор, не можете настроиться на работу, считайте, с вами все кончено. 2 десятка хирургов-трансплантологов только и ждут возможности поработать для такого человека, как Вергилий, с его значением в экономике и все для победы. Имейте это в виду». Его взгляд, странная смесь сочувствия и неодобрения, немедленно привела Эрика Арома в чувство. «Что касается меня, то если мое сердце не выдержит, что вне сомнения случится когда-нибудь, я к вам за помощью обращаться не стану. Вы слишком запутались в личной жизни, доктор. Всему виной узкий кругозор. Вы живете для себя, а не в планетарных масштабах. Только подумайте, в мире идет война, нас разносят в пух и прах каждый божий день». «В самом деле», — подумал Эрик, — «в дополнение ко всему мы имеем в политических лидерах больного ипохондрика. И ТИФ, одна из крупнейших промышленных корпораций, поддерживала этого тяжело больного лидера любой ценой, пытаясь удержать Мола в правительственном кабинете. Без такого высокопоставленного друга, как Вергилий Аккерман, Джина Малинари давно сыграл бы в ящик или в дом для престарелых. Я знаю, это не хуже других, но личная жизнь должна продолжаться. К тому же я не собираюсь сцепляться с Кэт. Ты просто слишком молод и глуп, чтобы судить о моих поступках. И тебе не пройти из своей юношеской свободы в земли, где обитаю я, женившись на женщине, которая экономически, интеллектуально и даже приходится признать эротически сильнее меня». Перед уходом с работы доктор Эрик Арома заскочил в формовочную, чтобы посмотреть, что подделывает Брюс Химмель. Тот стоял перед громадной мусорной корзиной, забитой бракованными шарами амеб. «Это тоже в раствор», — сказал Иона Химмелю, который, как обычно, с глупой ученой ухмылкой выслушивал младшего из клана Аккерманов. Иона перекинул Брюса отбракованный шар амебы, только что скатившийся с конвейера. Экземпляр уже не годился для беспилотного модуля космического корабля. В прошлом году брака было меньше, бросил Иона Эрику. «И в чем дело?» «Время реакции замедлилось на несколько микросекунд». «Хочешь сказать, что наши стандарты качества падают?» – отозвался Эрик. «Неслыханно. Продукция ТИФа была слишком жизнеспособной. Целая сеть военных операций зависела от работы института». «Совершенно верно. Казалось, этот факт не беспокоил Иону». Да, и бракуем слишком много. А как же прибыль? Встрял заика Химмель. Иногда, знаете, думаю, неплохо бы нам вернуться к марсианскому гуано. Там рентабельность была повыше. В былые времена корпорация занималась сбором и переработкой экскрементов летучих мышей на Марсе, разработала целую индустрию и случайно вышла на более высокий источник доходности. Это произошло, когда на Марсе обнаружили новое живое существо – матричную амебу. Одноклеточный организм обладал поразительной способностью изменяться. Мог сымитировать предмет любой формы, своего размера, конечно. Поначалу свойства амебы смутили земных астронавтов и чиновников ООН, и никто не обратил внимания на экономические достоинства особи. Затем на сцену вышел король мышиного гуана Вергилий Акерман. Его сразу заинтересовал инопланетный организм, и он стал проводить с матричной амебой эксперименты. Несколько часов Акерман демонстрировал амебе дорогие меха очередной любовницы, и амеба мимикрировала под них. Между Вергилием и девушкой оказались две норковые накидки. Однако вскоре амеба устала быть мехом и вернулась к прежнему виду. Оставалось придумать, как удержать ее в желанной форме. Ответ пришел спустя несколько месяцев и оказался чрезвычайно простым. В течение интервала мимикрии надо было обработать амебу специальным химическим составом, фиксирующим форму меха. Вергилий Акерман купил тихуанскую фабрику на севере-западе Мексики, а также лицензию на изготовление и продажу мехов и поставил дело на конвейер. Заказал поставки сырья с Марса, устроил сеть магазинов на Земле, и рынок натуральных мехов моментально рухнул. Далеко идущие планы магната сорвала война. Хотя, в конце концов, что оно изменило? И кто мог подумать, что мирный договор со звездной системой Лилия, возглавляемый министром Фреником, приведет к таким результатам? Звездная Лилия была могущественнейшей расой галактики, от чего все ждали успешного блицкрига. Никто не ожидал, что война затянется. Никто, кроме Вергилия. Как только начались стычки с ригами, Тиф немедленно приступила к милитаризации производства. Также, но с некоторым опозданием, поступили остальные сферы бизнеса. Рынок предметов роскоши зачах, орудия и боеприпасы вытеснили меха и драгоценности. Благодаря расторопности Вергилия на военный рынок немедленно была представлена новая супернатуральная, универсальная редупликация, проще говоря, имитация матричной амебы. Блок для беспилотных модулей управляемых боеголовок. Изменение специализации ТИФа прошло быстро и безболезненно. В таких размышлениях Эрик Арома стоял перед корзиной для отбраковки, в очередной раз дивясь, насколько неисповедимы пути экономики. Он взял из мусорной корзины и покрутил в руках одну из монат, весом с бейсбольный мяч, а размером с грейпфрукт. Вкусом же, ровно как и запахом, это уже ничего не напоминало. Очевидно, бракованные амебы уже ни на что не годились, и Эрик размахнулся, чтобы бросить шар в громадную ванну с растворителем, где пластик перерабатывался в органическую массу. «Погодите!» – хрипло воскликнул Химмель. Эрик с Ионой посмотрели на него в недоумении. «Не делайте этого!» – Химмель умоляюще протянул длинные узловатые пальцы. «В чем дело? Эти отходы, идущие в сырье, стоят всего 4 цента, а целая корзина – доллар!» «И что?» – спросила Иона. Этот доллар в любом случае должен вернуться в карман фирмы. Я покупаю их, пробормотал Иона. Он принялся шарить в кармане. В конце концов, после мучительной борьбы на свет был извлечен бумажник. Вот. Но зачем это вам, удивился Иона? У меня все рассчитано, затараторил Химмель после непродолжительной паузы. Я плачу 0,5 цента за каждый отработанный экземпляр. Это в 2 раза выше его стоимости, так что компания не в накладе. «Вы имеете что-нибудь против?» Голос его был близок к истерике. «Никто не против», — умиротворяющим бизнес-тоном произнес Иона. «Как говорят деловые люди, имея дело с сумасшедшим, желающим потратить деньги. Я просто хотел выяснить, зачем они вам?» И мельком посмотрел на Эрика, словно спрашивая, что скажешь. «Не перевелись еще на свете сумасшедшие?» «Хм», — сказал Химмель, — «я их... ну, в общем, использую». С мрачной решительностью он направился к ближайшей двери. «Но учтите, это все мое, потому что я заплатил за них», – бросил он через плечо. Распахнув дверь, Химмель гордо встал рядом. Перед Эриком и Ионой открылось помещение, похожее на складское. Ничего необычного в нем не было, кроме небольших машинок, катавшихся туда-сюда на колесиках величиной серебряный доллар. Штук 20, не меньше, и машинки искусно лавировали, избегая столкновения. Среди них царило бурное оживление. В каждой из машинок-тележек сидела амеба, пристегнутая ремешком. Эона почесал переносицу, хмыкнул и сказал: «И что ими движет?» Присев на корточки, он поймал одну из машинок, которая как раз проезжала возле его ботинка. Поднял, разглядывая, колесики бессмысленно крутились в воздухе. «Обыкновенная мини-батарейка с ресурсом на 10 лет», — ответил Химмель. «Обходится в еще полцента». «И что, вы собираете такие тележки?» «Да, мистер Аккерман». Химмель вежливо взял у него машинку и поставил на пол. Она тут же оживленно умчалась по своим делам. «Эти еще слишком новые», — пояснил Брюс, — «неопытные». «А потом вы собираетесь выпустить их на свободу?» — осторожно продолжил Эона. «Совершенно верно». Химмель кивнул облысевшим черепом интеллектуала, поправляя постоянно сползающие с носа роговые очки. «Но зачем?» — вырвалось у Эрика. Теперь, когда его маленькая тайна была раскрыта и первые минуты торжества прошли, Химмель снова потерялся. Покраснел, скукожился, но все же пытался держаться независимо. «Потому что они заслужили эту свободу», — выпалил он. «Погодите», — вмешался Иона, — «ведь протоплазма не живая. Вы ученые, сами знаете. Она умирает после обработки фиксирующим лаком. И значит, все это не более чем электрический контур, такой же мертвый, как, скажем, рабант». Химмель отвечал с достоинством. «А я считаю их живыми, мистер Аккерман. То, что они оказались неспособны управлять боеголовкой в дальнем космосе, еще ничего не доказывает». «Не доказывает?» «Не доказывает, что они не имеют права на существование. Я выпускаю их, и они катаются лет 5-6. Они это заслужили». Повернувшись к Эрику, Иона произнес: «Ну, если старик узнает, мистер Вергилий Аккерман давно в курсе дела», — остановил Иону Химмель. Ион одобрил мои действия и тут же торопливо добавил: «Точнее, он позволил мне заниматься тележками. Ему известно, что компания не понесет ровным счетом никаких убытков. Я собираю тележки ночью и не трачу служебного времени. У меня дома целый конвейер», — с гордостью сказал он. «И много вы тратите на это времени?» — как врач поинтересовался Эрик. «По часу, доктор, по часу еженочно». Эрик и Иона переглянулись. «А что они? Чем ваши пациенты занимаются потом?» — поинтересовался Иона. «Просто вот так катаются по городу?» «А бог их знает», — махнул рукой Химмель. «Мне, честно говоря, и дела нет». Действительно, едва ли этот яйцеголовый интеллигент мог бы отслеживать каждую свою тачку по городу. Не хватило бы ни времени, ни денег. «Да вы художник», — заметил Эрик. «У него не сложилось пока определенного мнения, кто перед ним, авантюрист или сумасшедший». «Возможно, сумасшедший авантюрист. Случай, безусловно, клинический, как часто и бывает в искусстве». Химмель с головой погрузился в работу, даже ночью выкраивает часы на собственные безумства. Но что может быть здоровым в мире, где до сих пор идет война, и гигантская промышленная индустрия работает на эту войну? Кто же безумнее? Химмель с маленьким тележным конвейером? Или магнаты, выпускающие ракеты, танки, орудия и прочие средства уничтожения? Пусть не себе подобных, но все-таки существ. А маленький человечек дает жизнь существам, которых тоже не понимает и которые вовсе не похожи на него. А если уж говорить о безумцах, то безумнее всех сейчас Молл, генеральный секретарь ООН, который поддерживает войну. Идя с ООН к выходу, Эрик заметил, он спятил. Это был самый сильный термин психиатрии, он обозначал полный отрыв от реальности. Очевидно, отмахнулся ООН, но проблема не в нем, а в старике Вергилии. Тут дело в деньгах, которые этот шизик возвращает компании. Вергилий не дурак, он дальновидный, иначе давно бы отправил этого чокнутого с бригадой рабов в звездную систему Лилии. Химмелю просто сказочно повезло. «Как думаете, чем это закончится?» – перескочил Эрик на вопрос, который волновал сейчас все человечество. «А чем должно закончиться?» «Мол, подпишет мирный договор с Ригами и оставит пришельцев с Лилией сражаться в одиночестве, самим разбираться с войной? Ведь они первыми начали войну и, стало быть, заслужили такую участь». «Он никогда этого не сделает», – спокойно ответил Иона. «Почему?» «Потому что контрразведка лильцев работает здесь, на земле. И если Мол попытается взбрыкнуть, от него и мокрого места не останется». «От секретаря ООН?» «От секретаря», — пожал плечами Иона. «А что? Запросто заменит другим. Выкрадут ночью и поставят на его место какого-нибудь бравого вояку. Но ведь это же наш лидер, а не их. Мы его выбирали путем демократического голосования. И осекся, понимая, как прав Иона. «Для нас лучше проиграть войну», — продолжил тот. «Впрочем, к этому мы и стремимся». Тут он понизил голос до шепота. «Кстати, я не провокатор, но говорите смелее, здесь все свои». «Эрик», — заявил Иона, — «единственный выход из войны — пережить горечь поражения. Пусть даже все это кончится вековым игом ригов. Пусть на наши плечи падет наказание за то, что мы избрали себе такого союзника, как Лильцы. Наша первая межзвездная война обернется в любом случае неудачей. И Мол понимает это не хуже нас. Он поморщился». «Но мы сами его выбрали», — напомнил Эрик. «Так что ответственность в конечном счете ложится на нас». Впереди показалась сухонькая, почти призрачная фигура, и раздался дребезжащий старческий голос. «Куда вы пропали, Иона, и вы, Арома? Мы сейчас же вылетаем в Вашинг-35». Голос Вергилия Акермана напоминал куриное кудахтанье. Он выглядел мумией, помесью мужчины и женщины в еще живой плотской оболочке.